К сожалению, тут я просчитался. Терять статус большого дома я не желал. Надежда была на то, что хоть одна служанка забеременеет от этого козла и родит высшего. Я бы женился на выброшенной на обочину жизни девице, стал бы опекуном ребенку, который вошел бы в дом плывущей ветви на правах моего сына. Тогда можно было бы устранить сестру, промыть мозги ее дочки и в правильном ключе воспитать приемного сына. Пока они взрослели бы, то я стал бы консортом-правителем дома. Потом бы, когда дети повзрослели, я бы опытной рукой руководил домом истине, указывая доверчивым эльфам, что и как делать. Но этот драный низзл оказался пустышкой. Перепортил около 30 девиц, которых с огромным трудом удалось уложить к нему в постель. Все залетели, но ни у одной не родился высший. Самые обычные эльфы, которых ждет незавидная судьба. Ведь сестрица постаралась, чтобы у девок не было ни единого шанса прилично устроиться. Я же не мог подкинуть этим дурам средств, ибо это навело бы на меня негатив Фелисити, да и не хотел им помогать. Они и сами были не против запрыгнуть в постель к высшему, я никого силком не заставлял, лишь создавал идеальные условия для амбициозных подстилок. Но когда почти полгода назад я узнал о том, что наш дом пополнился новым высшим, причем сопляком чуть старше 30 лет, то чуть ли не прыгал от счастья. Вот уж подфартило, так подфартило. Оставалось лишь подкорректировать план, убрать сестру и взять опеку над парой молокососов, внедрить им гипнопрограммы, чтобы они слегка отупели и стали мне чрезмерно доверять, после чего в доме останется два высших, но несовершеннолетних эльфа. В итоге плывущая ветвь оставит за собой статус большого дома, а я, как ближайший родственник, буду им править. Почему я ближайший родственник, если есть родители? Так они совершенно не амбициозные, живут спокойно в государственном жилье на пособие и ничего не хотят, никуда не стремятся. Хотя сестра подкинула им несколько сотен миллионов кредитов, так что там не только пособие. Остаюсь лишь я. Только убирать сестру надо аккуратно, чтобы не подставиться перед спецслужбами. Смерть в эльфийском секторе обязательно будет тщательно расследоваться, а вот если Фелисити пропадет без вести, отправившись по делам, допустим, в сектор с повышенной пиратской активностью, попробуй найти концы, если корабль с главой дома превратился в пыль. Хотя в первоначальном варианте у меня в планах увезти сестру в далекий дикий сектор, высадить ее на варварскую планету, и пусть ее хоть вся ЭСП в полном составе ищет. Я же после этого даже под сывороткой правды смогу честно ответить, что не убивал сестру. Сергей Блохин. Сектор эльфов, аграрно-производственный сегмент Валинор, одноименная планета. Дальнейший полет прошел без происшествий, но я не спешил расслабляться. Ариэль ничего не подозревала, она считала, что просто устала и уснула, я же не стал ничего сообщать девушке. Дядю она знает 30 лет, со мной и года не знакома, и кому она поверит, сложно сказать. Тем более, что никаких доказательств злых намерений у меня не было. Может, адмирал решил сделать детишкам сюрприз, вроде приглашенного Деда Мороза, для чего их, то есть нас, надо было отвлечь играми. Ну, или ему не хотелось отвлекать экипаж для обслуживания гостей, ведь у избалованных детишек нет служанки, которая подотрет им сопельки и покормит, мало ли, что они выкинут. А в капсуле виртуальной реальности питание осуществляется принудительно как в медкапсулах, то есть о нас не пришлось бы беспокоиться. Через корабельного искуса на протяжении всего полета, который длился всего 5 дней, я следил за адмиралом и старпомом. Все равно в полете нечего было делать, а развлечения молодежи быстро приедаются. Сколько раз можно покувыркаться в постели с юной эльфийкой? Раз, два, ну три максимум, после чего мысли о сексе будут вызывать моральную усталость. Но ничего подозрительного адмирал со своим помощником не обсуждали. Хотя была пара моментов, когда, находясь в своей каюте, глава флота дома активировал оборудование, которое глушило всю следящую аппаратуру и даже датчики бытового оборудования. Это было подозрительным. На всякий случай я заготовил несколько магем, которые поддерживал в пассивном состоянии симбиант. Мне только и оставалось, что изредка подключаться к верхнему каналу, чтобы компенсировать потери энергии. Несмотря на статус, крейсер все же пристыковался к гигантской орбитальной станции, где мы прошли привычную процедуру регистрации. После загрузки плана станции на ком, я дождался Ариэль и Вишиса, которые стояли в очереди за мной. «Ну что, пойдемте к шаттлу», — произнес адмирал, одаривая нас широкой улыбкой. «Если бы не активированное состояние транса для ведения энергетических тел, то я бы даже поверил, что эта улыбка была не наигранная. Но на самом деле было прекрасно видно, что Вишес напряжен, как взведенная пружина, хотя старательно скрывает это. В стандартный шаттл помимо нас троих загрузился весь десант с крейсера, а это сотня рыл, вооруженных боевыми станерами. Если бы не военные базы знаний, то вряд ли бы я сумел сейчас определить, что станеры были переведены в режим парализации и сняты с предохранителей, а энергетическое восприятие позволило уловить напряженность и азарт всех присутствующих в шаттле, за исключением радостного предвкушения, исходящего от эльфийки. «Господин Вишес, вы же профессионал в корабельной сфере», — решил я завести отвлеченную беседу. «На самом деле, хотелось спросить, что делают десантники с оружием на шаттле, но это лишь сделало бы хуже. Но почему бы из-под вэль не выяснить у профессионала то, что меня интересует?» «Конечно, молодой эльф», — снисходительным тоном ответил мужчина. «Что бы вы хотели узнать? Допустим, вы летите в сектор, расположенный во фронтире. Вы же не сразу туда залетаете, вдруг там окажется засада из нескольких боевых пиратских крейсеров. На большом корабле туда незаметно никак не попасть. А если выйдете из гипера, то вас тут же атакуют пираты. Как поступают в таких ситуациях?» «В таких ситуациях строится ступенчатый маршрут», — начал пояснять адмирал. Мужчина несколько удивился вопросу, но было видно, что ему приятно отвлечься и поговорить о работе. «Если есть хоть малейшие подозрения на засаду, то крейсер или малое флотское отделение должно проследовать в один из соседних сегментов. Из соседнего сегмента в пункт назначения высылается небольшой разведывательный корабль с гипердвигателем. В идеале этот корабль должен быть оснащен хорошей системой маскировки или быть очень быстрым. Почему или-или? Потому что и быстрый компактный двигатель, и система камуфляжа стоят безумно дорого», — пояснил мужчина. «Поэтому корабли-разведчики оснащают либо одним, либо другим. Зачастую используется быстрый двигатель, поскольку, во-первых, он дешевле. Во-вторых, поскольку такими кораблями редко пользуются и они рассчитаны на полет максимум на 3 сегмента, то на них устанавливаются малоресурсные двигатели и реакторы, за счет чего достигается более низкая цена. А еще, видимо, их часто сбивают, поэтому ставить дорогое оборудование бессмысленно». «Все верно», — согласился адмирал. «Полет на таком разведчике — дело довольно опасное, всегда может оказаться, что маневренности и скорости недостаточно. А на наших крейсерах такие корабли есть?» «Нет», — криво ухмыльнулся мужчина. «Наши корабли летают по торговым или представительским делам в надежные сектора, где нападение слишком маловероятно. Глава дома считает, что торговому кораблю ни к чему лишние расходы. Будь моя воля, то закупил бы полный комплект боеприпасов, несколько истребителей и разведчиков. Но, так что, у нас на Соколах даже не полный боезапас». Сделал я большие глаза. «Меня такие вещи не интересовали, я больше занимался скрупулезным изучением технической части корабля по результатам тестирования, чтобы быть полностью уверенным в надежности судна. Видимо, это яркий пример профессиональной деформации. Капитан будет смотреть на боезапас, наличие кораблей, топливо и состав экипажа, техник будет проверять исправность по своей части. Хотя по-хорошему надо было выяснить все это у корабельного искуса. Вы правы, юноша», — с грустью произнес адмирал. «Сколько бы я ни пытался доказать руководству необходимость держать корабли в полной боеготовности, столько же раз мне тыкали в нос коммуникатор с финансовыми отчетами, сопровождая словами о нецелесообразности таких расходов. Поэтому «Соколы» летают с 1/3 десанта, положенного по нормативам, половинным боезапасом и с минимальным штатом пилотов. Хорошо хоть, что реакторные баки заправляют полностью, да от эвакуационных шаттлов не приказали избавиться. Да и то, оставшуюся часть десанта с трудом удалось отстоять. А разве десанту по уставу положено передвигаться вне корабля с оружием? Решил я все же прощупать зыбкую почву. Конечно, тут же кивнул Вишес. Они охраняют вас с племянницей. Какая же охрана без оружия? На это мне нечего было возразить. После такого объяснения наличие сотни вооруженных рыл уже казалось менее подозрительным. Но 100 десантников в охране — не слишком ли много? Может, сразу целую армию с танками пригнать? «Ой, что вы все о кораблях», — надула губки Ариэль, которой не понравилось, что наше внимание сосредоточено не на ней. Парни, вечно вам бы оружие обсуждать. Лучше посмотрите, какой вид в иллюминаторе. Мы уже почти дома. Итак, мне удалось узнать, что существуют небольшие корабли-разведчики с системой камуфляжа, которые помещаются в ангарах крейсера, предназначенных для истребителей. Насколько помню из план-схемы «Сокола» восьмого поколения, у него имеется 7 небольших ангаров, рассчитанных на парковку одного небольшого корабля, например, разведчика, истребителя или шаттла. Один ангар занят шаттлом, который используется для приземления в случае отсутствия орбитальной станции или полетов к другому кораблю. Другой ангар служит для приема аналогичных шаттлов, хотя положено иметь на корабле 2 шаттла на случай выхода из строя одного из них. Следовательно, еще 5 ангаров задуманы под хранение истребителей и разведчиков. Это знание позволяет мне кардинальным образом переработать план поиска родной планеты. Мне нужно будет купить корабли-разведчики, которые позволят пролететь мимо крейсеров ГСБ. Достаточно, чтобы они смогли добраться в один конец, а в случае, если планета окажется не Землей, я смогу телепортироваться обратно на крейсер. Короче говоря, придется мне все же угонять крейсер, и лучше сделать это до того момента, как на него вернется десант. Как ни удивительно, но мы без проблем долетели до космопорта, после чего я, Ариэль и Вишис загрузились в бронированный флайер-лимузин, на борту которого был изображен круг с водой, на которой лежит ветвь Милларна. В знаке легко было сразу распознать герб дома плывущей ветви, который также используется в качестве товарного знака. Десантники полетели на флайерах-автобусах, заняв сразу 3 аппарата. Выходили мы втроем из лимузина через коридор приземлившихся раньше нас солдат. В конце импровизированного коридора из сотни рыл нас ждала невероятно красивая эльфийка, которая выглядела лишь немногим старше Ариэль. По салатовым волосам, зеленым глазам и в принципе внешней схожести я сразу же понял, что это Верховная, она же мать моей спутницы. Она обладала такой же стройной и гибкой фигурой, разве что ее грудь отличалась чуть большими объемами. До сих пор активированный транс позволил увидеть энергетическое тело этой эльфийки, оно было невероятно сильным, соответствуя мощи имперского магистра высшего ранга. «Братик», — протянула Верховная, глядя на Вишиса, — «твоя паранойя цветет и пахнет. Ты каждый раз, сопровождая дочку, будешь гонять весь десант». «Конечно», — серьезно ответил адмирал, — «для меня безопасность племянницы превыше всего, мама», — обрадованно воскликнула Ариэль, кинувшись обнимать эльфийку. «Значит, я не ошибся, опознав в этой салатово-волосой девушке 500-летнюю главу дома. Вот и разница высшего и простого эльфа, достаточно сравнить внешность Вишиса и его старшей сестры. Адмирал выглядит старше, и насколько я успел понять, высшие застывают в возрасте 23-25 лет, они также выглядят даже спустя тысячелетия». После обнимашек с дочкой, женщина обратила внимание на меня, скромно стоящего неподалеку. Внимательный цепкий взгляд сканером прошелся по моей фигуре, и судя по довольному выражению лица, эльфийка оказалась довольно увиденным. «Здравствуй, милый», — по-доброму улыбнулась Верховная. «Ты ведь Серхиэль, мой новый сын». «Здравствуйте, госпожа», — слегка склонил я голову по эльфийскому протоколу общения равного с равным, «в данном случае мы оба аристократы из одного дома, так что поступил правильно». «Да, я Серхиэль. Рад знакомству с вами». «Ну что ты, милый», — тепло улыбнулась эльфийка, причем я не почувствовал фальши. «Мы же теперь одна семья, зови меня по имени, Фелисити». «Хорошо, Фелисити», — спокойно согласился я. «На самом деле мне абсолютно все равно, как и к кому обращаться. Скажут говорить Верховная госпожа, не проблема, по имени тоже легко. И пофиг, что у нас разница в возрасте больше 4 столетий. Что же, дети, не будем задерживаться под открытым небом», — продолжила эльфийка. «Скорее пройдемте в дом, повар сегодня особенно расстарался и приготовил рулет из единорога». Наконец, мы покинули коридор военных и удалось осмотреться. Флайер стоял на фибробетонной площадке, в сотни метрах виднелся огромный особняк. Он был одноэтажным, но при этом раскинулся на большую территорию. Издалека все выглядело так, будто деревянные стены установили на высоком каменном фундаменте, а крыша была словно покрыта дерном. Но дерево и камень эльфы уже давно не используют, поскольку эти материалы недолговечные, а зачаровывать их на прочность чрезвычайно дорогое удовольствие. Гораздо дешевле сделать все из современных материалов. И действительно, вблизи становилось ясно, что фундамент выполнен из армированного фибробетона, стены из фибропласта, сверху фундамент был отделан натуральным камнем, а структура и цвет стен искусно маскировались под древесину. Понятное дело, что и газон на крыше оказался искусственным. Вон в том крыле расположена моя спальня, активно жестикулируя, рассказывала и показывала Ариэль, к болтовне которой я не особо прислушивался. А под домом находится зачарованный погреб. Именно поэтому фундамент у дома такой высокий. А рабочие тоже тут живут. Нет, конечно, возмущенно произнесла Ариэль. Это же хозяйский дом, что им тут делать? Тут живем мы с мамой, есть апартаменты у дяди Вишеса. А остальные, это охрана, прислуга, повара, садовники. Виноградников поблизости видно не было, зато приличных размеров ухоженный сад действительно имелся в наличии. Деревья мне были незнакомы, но они не сильно отличались от земных, все та же самая зелень. Из-за сада складывалось ощущение, будто поместье находится в сердце волшебного леса. Ажурные деревянные скамейки были выполнены таким образом, будто выросли прямо из корней деревьев, дорожки выглядели так, словно кто-то накидал в беспорядке камней, но в итоге получились удобные тропинки, то тут, то там якобы в беспорядке лежали валуны и били родники. А почему тогда погреб расположен под хозяйским домом? А где же ему быть? Удивилась Риэль. Это традиция, вмешалась Фелисити. Погреб является сердцем любого винокуренного производства. А уж погреб для производства эльфийских вин и бренди стоит невероятно дорого. По традиции погреба в винокурнях делали под поместьем владельца, чтобы в случае атаки противников суметь защитить все самое дорогое. Наши рабочие и производство расположились в нескольких поселках, но вся продукция в готовом виде, будучи разлитой по бутылкам, свозится в основное поместье. Для того, чтобы погрузочно-разгрузочные работы не мешали жильцам, вход для рабочих и въезд для погрузчиков в подвал расположены максимально удаленно от жилой части. Там же расположена вторая посадочная площадка для грузовых флайеров. Понятно. Кстати, обратилась Верховная Кариэль. Дочка, мое наказание по-прежнему в силе. Никакой прислуги до конца каникул. Ну, мам. Протянула младшая. Не мамкой, а то и без сладкого окажешься. Припечатала дама, после чего обратила свой гневный взор на меня. Не скажу, что меня пробрало до печенки, но слегка струхнул от такого внимания. Вы, молодой эльф, тоже наказаны. Это надо было придумать, такие хулиганства устраивать. Дети, вы хоть понимаете, что сделали глупость? Зачем вы пытались спалить себе мозги? Простите, Фелисити, я пока помнил, как просила к себе обращаться 500-летняя эльфийка. Такого больше не повторится. Это все исключительно моя вина. Пираты, которые похитили меня из родного сектора, уже накачивали меня знаниями, они полностью усвоились. Никаких неприятных последствий не было, вот я и подумал. Для студента нет ничего более притягательного, чем халява. Это ведь была возможность быстро, почти мгновенно, закончить академию, не прилагая для этого никаких усилий. Это не оправдание, произнесла Верховная. Легкие пути не всегда полезные. Серхиэль, у тебя тоже не будет никакой служанки и сладкого до конца каникул. Вам все понятно, молодой эльф, все предельно ясно. «Госпожа, но хоть продукты для приготовления пищи нам будут выдавать или надо будет, как нашим далеким предкам, бегать по лесу с луком и стрелами в поисках еды, которая по какому-то недоразумению все еще бегает. Продукты вам будут давать, хотя идея замечательная», — слегка улыбнулась Фелисити. «Жаль, что общество защиты детей подобного издеват. В смысле, метода воспитания, не одобрит. Надеюсь, подгорелая каша вас научит не только уму-разуму, но и заставит уважать труд младших членов дома». На словах о пригорелой каше Ариэль расплылась в широкой улыбке и с хитрым выражением лица посмотрела на меня. Ей-богу, сейчас она, как никогда, напоминала лисицу. Мать кинула на дочь подозрительный взгляд и прищурилась, после чего посмотрела на меня. Глава 22. Меня поселили в больших апартаментах, которые расположены в хозяйской части. По соседству находятся такие же комнаты Ариэль. Именно комнаты, поскольку апартаменты включают в себя гостиную, столовую, кухню, спальню, кабинет и ванную комнату, в общей сложности около 150 квадратных метров. Верховная занимает отдельное крыло. Ну вот, это твои апартаменты, произнесла Ариэль, обведя рукой гостиную. «Мои покои напротив». Девушка мне подмигнула. «Верховная не пошла с нами, мы расстались сразу после того, как зашли в дом. Ты же говорила, что дома за тобой будет пригляд», с намеком произнес я. «Эх», тяжело вздохнула девушка. «Будет. Он уже ведется по полной программе. Дома за всем следит искус, который сразу же докладывает маме, если происходит что-то». Ариэль сделала правой рукой замысловатый полукруг. «Но мы что-нибудь придумаем. Какой смысл целой Верховной следить за чем-то? Это все из-за папы», недовольно ответила Ариэль. Было видно, что эта тема ей неприятна. Он очень любил девушек и, в общем, занимался этим самым прямо у мамы под носом. Поэтому они расстались. «Понятно. Значит, твоя мама решила следить за тем, что происходит дома. И что, слежка помогла отхождение супруга налево?» «Не помогла», скорчив личико, ответила девушка. «Я плохо помню отца, поскольку была маленькой, когда родители развелись. Надеюсь, ты не будешь ходить налево». Пристальный подозрительный взгляд зеленовласый стал сверлить меня, словно девушка собиралась прожечь сквозную дырку. «Хм, хороший вопрос, не Юли», раздраженным тоном резко сказала девушка. «Ты что, собираешься мне изменять? Видишь ли, Ариэль, я задумался, стоит ли врать или лучше сказать часть правды. Решил, что правдивая политика, если и не самая полезная, но, по крайней мере, совесть будет чище. Ты же знаешь, что я с далекой и дикой по меркам Содружества планеты». «Конечно», согласилась собеседница. «Не понимаю, к чему ты ведешь. У нас на планете жизнь течет в несколько ином ритме, поскольку мы живем бок о бок с людьми. Ты и сама должна была это понять, когда, учась со мной на равных, освоила теоретический материал на несколько курсов вперед. Допустим», напряглась девушка. «И ведь не зря, ибо новости ее ожидали не из лучших. У нас самые поздние, в 21 год разумного признают совершеннолетним. Причем это не малое совершеннолетие, а полноценное. Гражданин имеет все права и обязанности взрослого, работает на равных со всеми, может брать кредиты, управлять сложной техникой вроде наземных каров, заводить семью. Какой кошмар! А как же детство?» В глазах Ариэль появилось понимание, а на лице отобразился ужас. Она смотрела на меня большими глазами, которые повылезали из орбит. «То есть, только не говори, что ты...» «Ладно, не скажу». «Нет уж», тут же возразила собеседница. «Сказал, оговори и...» «Хорошо». Я тяжело вздохнул, глядя на напряженную эльфийку. «У себя на родине я женат и у меня есть замечательная остроухая доченька». Из девушки словно выпустили воздух. Она замерла в прострации и стала хлопать глазами, пытаясь осмыслить сказанное. «Ты женат?» «Да». «Почему ты мне не сказал, что женат?» — спросила Ариэль. Она опустила плечи, которые стали подрагивать, глаза заблестели от влаги. «Ты не спрашивала. Как ты мог?» — плаксивым тоном вопросила Ариэль. «Я думала, что у нас взаимная симпатия, что мы любим друг друга. А ты? Ты меня предал». «Хм, не совсем так. Можно сказать, что я предал супругу. Ариэль, ты мне нравишься. Ты замечательная девушка. Я оказался вдали от дома, прошел через множество неприятностей и не думал, что смогу вернуться на родину, хотя надеюсь на это. Изначально думал, что у нас все останется на уровне дружеских отношений, но мы оба молодые и горячие. Глядя на тебя, такую красивую, добрую и хорошую, невозможно было оставаться просто друзьями. Тем не менее, это не отменяет того факта, что где-то есть два дорогих моему сердцу разумных. Я к тебе привязалась, а ты...» — продолжила собеседница. «Ты мной воспользовался. Я не хочу подбирать крошки с чужого стола. Всем вам, мужикам, надо помоложе и покрасивее. Да если бы я знала, что ты такой, то что? Ты бы не стала со мной дружить. Ариэль, я не знаю, что будет завтра, но точно знаю, что не хочу портить с тобой отношений. Сначала отец, потом ты», — обвиняющим и одновременно плаксивым тоном протянула девушка. «Ариэль, не путай мягкое с теплым. Я бы не стал никому изменять, если бы не обстоятельства. Как минимум, потому что лень. Вообще-то немалую роль в отношениях именно с Ариэль сыграл со мной неучтенный фактор в виде эльфийского подросткового тела. После перестройки ДНК мои гормоны подстроились под эльфийский возраст, соответствующий моему реальному. Конечно, как медик, я бы мог их контролировать, но зачем? Во-первых, лень тратить лишнее время, во-вторых, Под боком есть красивая доступная девушка, которая сама испытывает гормональный бум и готова прыгнуть в постель. Я и так долго держался, несколько месяцев мы просто спали в разных кроватях. Уверен, если бы не наказание ректора, то я бы поступал точно так же, как и большинство студентов вами, то есть сбрасывал бы напряжение с прислугой, которая в частности для этого и приставлена к юным эльфам, как минимум, к парням. Но ты же не вернешься домой, с надеждой спросила Ариэль. Ты же останешься со мной. Милая, не хочу тебе врать, печально произнес я, в очередной раз тяжело вздохнув. Я готов взять на себя любые обязательства, лишь бы не расставаться с тобой. Но все же надеюсь когда-нибудь вернуться домой и забрать оттуда родных. То есть, это ты так пытаешься намекнуть, что возьмешь меня второй женой, словно какую-то арчанку. Возмутилась эльфийка. А чем тебе не нравятся традиции орков? Они очень даже неплохие. Конечно, с двумя супругами проблем раз в 10 больше, чем с одной, но у меня здоровья хватит, финансами точно буду обеспечен, даже без поддержки дома плывущей ветви. А любить буду вас обеих одинаково сильно. К тому же, стоит понимать, что дети для эльфа святое. Я не твой отец и бросать дочку не собираюсь. Я принцесса большого дома, визгливо выдала Ариэль. Неужели ты считаешь, что соглашусь быть на вторых ролях после какой-то зачуханной дикарки? Не надо оскорблять мою родину и близких. Я тоже, если на то пошло, зачуханный дикарь, но, тем не менее, мы же как-то общаемся. И почему на вторых ролях? Вы будете для меня одинаково ценны и любимы. Не смей ко мне подходить, завизжала Ариэль. Лжец, мы больше не общаемся. Эльфийка резко развернулась. Копна распущенных волос хлестнула меня по лицу. Девушка резким и быстрым шагом покинула гостиную, напоследок со всей силы громко хлопнув входной дверью. Если бы это была глинобитная хижина, то с потолка точно отвалился бы кусок чего-то вроде штукатурки, грохот стоял невообразимый, а в ушах звенело от яростного вопля расстроенной девушки. Видимо, зря я решил поведать правду. Девушки не любят ее слышать. Вслух они говорят, что хотят слышать от мужчины исключительно правду и только ее, но на самом деле их реакция на подобное показывает, что подобные желания далеки от реальности. Допустим, девушка спросит, нравится ли надетое на ней платье, при этом добавит, что непременно желает услышать правдивый ответ. А что платье? Мужикам в большинстве пофиг, лишь бы любимая выходила на люди не голышом и не в дерюге. Если так и ответить, мол, дорогая, да мне как-то все равно, я не всегда различаю, в платье ты одета или в брючный костюм, за этим непременно последует истерика и скандал. Вот учит жизнь, учит, а я как дурак, становлюсь на одни и те же грабли. Ну что стоило промолчать? Знал бы прикуп, имел бы свою планету и боевой линкор последнего поколения в качестве яхты. И ведь не первый год женат, давно понял, что есть вещи в отношениях, которые нельзя делать. Нельзя говорить девушке, что ты на самом деле думаешь. Простой пример, если идешь с супругой по улице, вдруг навстречу идет красивая девушка, и супруга говорит тебе, красивая, да, не дай боги ответить да, но и нет тоже нельзя говорить. В данной ситуации есть единственный правильный вариант ответа, кто? Но на этом вопросы со стороны девушки вряд ли завершатся, следующим может быть, а если бы мог, ты хотел с ней. Это минное поле, а не беседа, ни в коем случае нельзя говорить да. Самое оптимальное, вести себя как идиот. Если мужчине так же сильно лень, как мне, выслушивать скандал, то в подобной ситуации диалог бы выглядел так. Красивая. А. Кто? Где? Хотел бы с ней. Что? Ты меня слышишь? А. Мало мне было размышлений на тему, стоит ли пытаться договориться с Фелисити или же сразу угонять крейсер, тут еще добавилось головной боли из-за отношений с ее дочкой. Первым делом я обследовал помещение при помощи магим. Симбиант обнаружил голокамеры и прочие датчики слежения, что мне, понятное дело, не понравилось. Затем я решил подключиться к местному управляющему мозгу. Поиски панели подключения к искусу не заняли много времени. Искус на карте указал точное местоположение онова. Все датчики были подключены через маленький коммутатор, который был вмонтирован в стену под фальш-панелью. Но панель была прикручена шестигранниками, отчего встал вопрос, как достать инструменты, чтобы не вызвать подозрений у искуса. Инструменты я позаимствовал на Агданской ласточке, ведь не туп погиб вместе с ними. Но подсумки хранятся в стазис кармане, так что просто так их не извлечь. Я взял сумку со скромными пожитками и отправился с нею в туалет. По общепринятым нормам содружества, к счастью, наблюдения там не оказалось, лишь стандартные датчики санузла, которые работали, как положено, то есть не были перенастроены, уж в этом за время работы галактическим сантехником я успел собаку съесть, а симбионт отлично заменял диагност. Но на всякий случай я решил перестраховаться. Если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. Пришлось запустить правую руку под левое плечо, чтобы активировать управляющую магиму стазис кармана. Это действие было необходимо для точной настройки телепорта напрямую в сумку с вещами, куда мгновенно переместились подсумки с инструментами. Покинув санузел, я спокойно извлек из багажа сумки с инструментами техника, открутил шестигранником панель и обнаружил за ней стандартный эльфийский коммуникатор, который выполняет роль приема передающего устройства между датчиками и искусом. Никаких шнуров, как в корабельных коммуникаторах, тут не было, зато стандартный высокоскоростной кабель, даже два, были в комплекте инструментов. Одним из проводов я соединил коммутатор и браслет ком. Идет идентификация, мысленно прошелестел искус. Пользователь идентифицирован. Серхиэль, плывущая ветвь. Уровень доступа ГОСТ 3.1. Имеется возможность изменить уровень доступа на прим 0.3. Изменить. Да. Авторизуй меня на уровень доступа прим 0.3. Принято, зашуршал в мыслях искус. Вы авторизованы на уровень доступа прим 0.3. Какие будут указания, принц? Принц, это что-то новенькое. Хотя, логично. Если я приемный сын верховной госпожи Большого Дома, следовательно, являюсь принцем. Забавно. Из рядового сотрудника ЖЭКа в принцы. О такой карьере многие даже не мечтают. Возможно ли снять слежку с моих апартаментов? Слежение за данным крылом дома снято 10 минут назад по приказу пользователя Вишес. Уровень допуска прим 1.1, ответил искус. Погоди. А разве слежку не Верховная устанавливала? Ее уровень допуска никто не может пересилить. Нет, принц, зашелестел в голове искус. Приказ об активации датчиков и камер слежения был отдан 23 года назад пользователям Виндикатор. Уровень доступа прим 1.1. Кто такой Виндикатор? В мыслях тут же всплыла голограмма, на которой был изображен крепкий черноволосый эльф. У него был высокий рост, широкие плечи и тяжелый взгляд серых глаз. Пользователь Виндикатор, эльф, гражданин третьей категории, 325 лет, стал комментировать искус, начальник службы безопасности плывущей ветви, занимает должность 23-го года, необходимы дополнительные данные. Меня удивляет, почему не Виндикатор снял наблюдение, а Вишес, нет данных, прошелестел искус, у пользователей одинаковый уровень доступа без профильного ограничения, превосходно, сарказм из меня так и пер. Тому, кто тут занимался системой безопасности, стоит руки на задницу перешить. Следи за Вишесом. Принято. Искус, у меня есть доступ к счетам дома. Принц, ответил центральный мозг. Верховная перевела на ваш индивидуальный счет 10 тысяч кредитов. Что-то скромно для принца. Как пользователь с доступом прим 0.3 вы имеете право распоряжаться 10% свободных средств плывущей ветви, добавил искус. Ответ искуса лишь запутал ситуацию, ведь не может быть, чтобы фирма, зарабатывающая миллиарды, имела на счетах всего сотню тысяч кредитов. Поясни, что подразумевается под свободными средствами. Свободные средства – кредиты, которые находятся на счетах дома и не задействованы в процессе производства, менторским тоном пояснил электронный собеседник. Огласи общую сумму и доступную мне. Общая сумма свободных средств составляет 100 миллиардов 117 миллионов кредитов, ответил искус. Вам, принц, доступна сумма 10 миллиардов 11 миллионов 700 тысяч кредитов. Что-то мне на секунду расхотелось возвращаться домой. Если перевести на земные аналогии, то в моем распоряжении около сотни миллиардов долларов, если не больше. Но подленькие мыслишки быстро были задавлены. Нет хуже идеи, чем променять любимых людей даже на невероятно большие деньги и высокое положение в инопланетном обществе. Хотя знать, что можно распоряжаться такими суммами, это очень серьезный соблазн. Выходит, зря я с Оливией так поступил, можно было бы обойтись и без изъятия средств. Хотя, я взял свое, так что приказываю, совесть, спать и не возмущаться. Кстати, каким образом я могу распоряжаться этими средствами? «Спектр применения широкий, вам выдать полный», — ответил искус, огласив кратце. «Без ограничений вам доступны покупка личных вещей и техники, оплата информации в галактической сети, начал искус. Все остальные приобретения в связи с тем, что вы достигли лишь малого совершеннолетия, осуществляются только на баланс плывущей ветви. Вложения в бизнес, приобретение недвижимости и транспортных средств, покупка оружия. Да, не все так гладко, как хотелось бы. Хотя, возможно ли приобретение запасных частей транспортных средств в личное пользование? Да, был ответ мысленного собеседника. Бинго. 5-го уровня техника мне, пусть с натяжкой, но хватит, чтобы собрать из модулей небольшой космический корабль. Конечно, тягать тяжелые железки я буду не самостоятельно, а при помощи ремонтных дроидов, которые по категории относятся к технике. О покупке запчастей и дроидов будет кому-то доложено. У меня в директивах прописано докладывать лишь о покупках, не предназначенных эльфам, достигшим малого и среднего совершеннолетия, ответил искус. Дроидов и запасных модулей в запрете нет. Судя по манере общения, я понравился искусу, это он так мягко намекнул, что если его не спросит Риэль или Фелисити, то никому о моих покупках не расскажет. Все же разумность машины дает некоторую свободу личности. Искусы, словно фольклорные домовые или джинны, которые могут исказить желание или подстроить пакость, только более серьезно ограниченные. Как и любой разумный, он может обижаться, если, к примеру, оскорблять. Если обидеться, то будет все приказы выполнять лишь формально по протоколам, но если ты ему нравишься, то может помочь и проявить некоторую инициативу. Какая ты душка! Умилился я. Доброе слово и кошке приятно, не то, что разумной машине. Да даже жигули, если их ругать, будут ломаться, а если хвалить, то даже в поломанном виде до дома довезут. Хотел бы я иметь такого же хорошего искуса в личном пользовании. Скажи, есть ли где-то помещение, где я смогу заняться хобби? Мое хобби – в уединении работать с различными деталями космических кораблей. Для этого необходим ангар, где меня никто не будет беспокоить. В собственности плывущей ветви имеется неиспользуемая недвижимость, в том числе ангар. Ближайшим является запасной ангар в производственном поселке Грапе, который расположен в 30 километрах от поместья. Как думаешь, мне разрешат днем заниматься хобби? Полетов в поселок Грапе и занятий хобби нет в списке запрещенных для принца, ответил искус. Эльф, миновавший малое совершеннолетие, имеет право свободного передвижения по территории плывущей ветви, частью которой является поселок Грапе. В смысле, Ариэль тоже может летать, куда захочет в пределах территории дома. Принцесса обычно на каникулах старается много гулять, ей этого никто не запрещает, прошелестел собеседник. Вам вряд ли кто-то будет запрещать гулять и заниматься хобби. Я решил воспользоваться лазейкой и тут же приступил к шопингу. Обычный поход по магазинам мне не доставляет никакого удовольствия, но в данной ситуации, переходя с одного сайта на другой, я получал наслаждение. Прежде чем заказать запчасти, нужно было понять, что я в итоге соберу. Главной проблемой стала нехватка инженерных знаний, но ее я обошел довольно просто, скачал платную программу для искусов, которая предназначена для разработки космических кораблей. Программа стоила очень дорого, немногим не дотягивая до полумиллиона, и ее установка не прошла бы, если бы не нулевой уровень доступа, доставшийся мне, по всей видимости, из-за недосмотра, хотя скорее, из-за ограниченности технических знаний ответственных эльфов. Ну да, зачем магу, который учится естественным образом, знания техника или программиста? Зато центральный искус после установки нового программного обеспечения выделил часть ресурсов под виртуальное эмулирование инженерного искуса разработчика. Центральный электронный мозг плывущей ветви является одним из самых мощных стационарных искусов 8-го поколения, производимым пару столетий назад в эльфийском секторе, так что его ресурсов с лихвой хватает на нужные задачи без ущерба для основных задач. Программа включала в себя обширные базы данных всех агрегатов космических кораблей, существующих на настоящий момент в Содружестве. Конечно, если бы я экономил и скачал дешевую устаревшую программу, тогда пришлось бы извращаться, но какой смысл в экономии? Пусть трачу не свои деньги, а фактически ворую их, но от чего-то совесть на это молчит. Видимо, это от того, что я до сих пор отчасти считаю эльфов инопланетянами, чужими для меня существами, у которых что-то взять не зазорно.